Левитания стояла у стола в лаборатории и переминалась с ноги на ногу. Перед ней, в большом артефакте, похожем на обруч, покрытый рунами, лежало яйцо, которое слегка покачивалось. Толчок, еще один, еще и еще. Птенец рвался наружу, стараясь пробить скорлупу, но пока его старания были тщетны. «Надо помочь», — пробормотала друид и, оглянувшись, ухватила небольшой щуп, которым намеревалась разбить скорлупу. Потянувшись к яйцу, она уже хотела нанести легкий и короткий удар, но... «Сделаешь только хуже», — вмешался маг. Друид чуть не подпрыгнула от испуга и резко обернулась. «Ты меня испугал, сволочь!» — прошипела девушка. «А если бы я шарахнула магией?» «На одного извращенца стало бы меньше», — безразлично пожал плечами парень. «И я не шутил. Птенец должен вылупиться сам. Это его стена, которую он должен преодолеть. Так заложено природой». «Я напитывала его силой не одну неделю, и сейчас не намерена его терять из-за какой-то скорлупы». «Тогда подумай о том, что этим ударом ты можешь повредить его», — пожал плечами маг. «Яйцо-то внутри уже пустое. Кроме птенца там уже ничего нет. Скорлупа хрупкая». Левитания вновь взглянула на яйцо, потом на железный щуп у себя в руке. «Хорошо», — вздохнула она и вернула его обратно в шкафчик. «Я заметила то, что оно покачивается пару часов назад. И он так и не смог». «Уже смог», — кивнул маг на яйцо. Яйцо в центре артефакта треснуло. С каждым толчком трещина становилась все больше и больше. В какой-то момент она стала ветвиться, и изнутри показался крохотный розовый клюв. «Он смог!» — тут же защебетала радостная девушка, подпрыгивая на месте от переполнявших эмоций. «Он смог! Давай, малыш, давай! Ты сможешь!» Маг с подозрением взглянул на Левитанию, которая чуть ли не прыгала на месте, наблюдая за птенцом, и спросил. «Ты же вроде просто хотела попробовать», — произнес он. «Это же твой первый морф». «Ну и что? Мы с Плюхом начнем раньше всех и станем самыми сильными». «С кем?» — сморщился маг. «С Плюхом», — гордо заявила друид, обернувшись к парню. «Это имя отражает его суть». «Какую суть?» — сморщился парень. «То, что он неуклюжая летающая корова». «То, что он водоплавающая птица», — насупилась Левитания. «А ты вообще в курсе, это мальчик или девочка?» «Ну, как бы...» «Тогда придумай имя, чтобы оно подходило в любом случае». «Я не могу», — надулась собеседница. «Я 3 дня думала над именем для него». «Тогда попроси другого», — пожал плечами парень и подошел к столу, если уж у самой не хватает фантазии. «Маг», — слегка толкнула кулаком его в плечо друид. «Поможешь?» «С именем?» — задумался маг. «Легко, но мне тоже нужна будет помощь». «Если ты обойдешься без грязной магии и трупов, то, думаю, это возможно», — задумчиво произнесла друид. «Да», — кивнул маг, — «без трупов и грязной магии. Мне нужно научиться проклинать растения». «Что?» — вскинула брови друид. «Зачем тебе проклинать растения?» «Долго объяснять». Вздохнул маг и обернулся к птенцу, который смог разбить скорлупу полностью и покинуть ее. «О, а вот это интересно!» Птенец оказался необычным. Голый птенчик, совершенно без перьев, имел розовую окраску кожи. Она была очень тонкой, почти прозрачной настолько, что под ней виднелись сосуды и очертания косточек. Однако на голове у птенца было черное пятно, которое оплетало макушку птицы, словно черная бандана. «Пират!» — с усмешкой произнес маг. «Ей-богу, настоящий пират!» «Пиратом я его называть не буду», — тут же заявила Левитания. «Тогда тортуга. Пусть будет тортугой». «Что это значит?» — поинтересовалась Левитания и, словно пробуя слово на вкус, задумчиво повторила. «Тортуга». Так назывался остров в сказках. Тут же начал сочинять на ходу темный. «Остров в океане, где собирались свободные капитаны. Да, примерно так». «Тортуга», — повторила Левитания и взяла в руки птенца. «Надо его накормить и напитать силой». «Тебе виднее», — пожал плечами маг. «Моя сила, скорее всего, превратит его в чудовище». «Тортуга», — с улыбкой повторила Левитания. «Птица с именем острова свободных капитанов. Мне нравится». Девушка кивнула и начала напитывать силой птенца. «Чем я могу тебе помочь?» — спросила Левитания, доставая небольшую мисочку с серым месивом, которая пахла рыбой. «Учти, я проклинать не умею». «Нет», — улыбнулся маг, наблюдая, как она кормит маленькой лопаткой для алхимии птенца. «Тут нужен именно твой талант по части вырастить быстро и много».